По всем трем параметрам межгруппового восприятия данные двух первых ситуаций значимо отличались от контрольной. В эксперименте было установлено, что межгрупповое восприятие зависит от характера совместной групповой деятельности. В ситуациях соревнования обе экспериментальные группы выбрали стратегию внутригруппового фаворитизма, то есть их восприятие другой группы оказалось неадекватным. В определенном смысле результаты подтвердили данные Шерифа. Теперь нужно было ответить на вопрос о том, при всяких ли условиях межгрупповой деятельности будет избрана такая стратегия во взаимодействии. Ведь в первой серии экспериментов совместная межгрупповая деятельность была организована по принципу игры с нулевой суммой. Одна группа полностью выигрывала, другая полностью проигрывала. Кроме того, внешние критерии оценки достижений группы носили амбивалентный характер, не были достаточно ясными для участников, поскольку каждому не сообщался балл его успешности и давалась лишь общая, неаргументированная оценка деятельности группы. Во второй серии экспериментов условия межгрупповой совместной деятельности были существенно изменены. В этот раз эксперимент проводился в пионерском лагере, где отрядам два раза задавались ситуации и соревнования с различной его организацией. В первом случае в середине лагерной смены дети участвовали в спортивном соревновании, во втором случае в конце лагерной смены совместно трудились, оказывая помощь соседнему совхозу. Параллельно с осуществлением двух этапов эксперимента вожатые отрядов по просьбе экспериментатора проводили определенную повседневную работу с детьми. Перед спортивным соревнованием всячески подчеркивали состязательные моменты, а перед работой в совхозе этот акцент был снят. В результате проведенных экспериментов было выявлено, что в условиях спортивного соревнования наблюдался резкий рост внутригруппового фаворитизма, а на этапе совместной деятельности в совхозе, напротив, его резкое уменьшение. При интерпретации этих результатов было принято во внимание следующее. Первое. На первом этапе второй серии спортивные соревнования не имела места модель игры с нулевой суммой, поскольку не было однозначной победы или однозначного поражения. Отряды просто ранжировались по степени успеха. Кроме того, критерии оценки были очевидными и наглядными. Второе. Два этапа второй серии также различались между собой. На втором этапе межгрупповая деятельность, труд в совхозе, приобрела самостоятельную и социально значимую ценность, не ограничивающуюся узкогрупповыми целями в межгрупповом соревновании. Отсюда можно заключить, что важнейшим фактором, который привел к снижению уровня внутригруппового фаворитизма и тем самым неадекватности межгруппового восприятия, явилась не сама по себе ситуация межгруппового взаимодействия, но принципиально новая по своей значимости деятельность с отчетливо выраженным содержанием и стоящая над узкогрупповыми целями.